Глава 6, вписывающая новую страницу в историю воздухоплавания. Толик Слонов закончил свой рассказ, и вокруг установилась глубокая тишина. Все замерли, ждали, что скажет капитан. Ждали не только люди, но и птицы, и рыбы, слетевшиеся и приплывшие чуть ли не со всех концов океана, чтобы послушать историю Толика Слонова. Рыбы высунулись из воды, а птицы повисли над палубой, боясь пропустить хотя бы одно слово. Океан застыл, окаменел, пораженный необузданным тщеславием Толика Слонова. Кстати, я в это время выронил за борт свой перочинный нож, и тот даже не ушел на дно, а так и остался лежать в ложбинке между неподвижной зыбью. Я просто перегнулся через борт и поднял его, чуть не отключившись от происходящего. Однако спешил я совершенно напрасно. Все живое по-прежнему пребывало в полном оцепенении, пораженное невероятным честолюбием маленького, но явно опасного авантюриста. Но вот, наконец, все пришло в движение. Птицы и рыбы, бросив на Толика негодующий взгляд, отправились по своим делам. Мои друзья-моряки озабоченно потерли свои виски и в один голос произнесли глубокомысленное «мда». А Пыпин потер руки, выражая откровенную радость. Узнав слабое место в характере мальчика, хулиган уже заранее рассматривал его как удобное орудие для своих интриг. «Да не бойтесь!» — засмеялся Толик. «Все равно бы нас выручал Иван Иванович!» «Толик, я ничего не умею!» «Учти это в следующий раз!» — сказал я ему на ухо умоляющим шепотом. «А сегодня сумели?» — громко возразил Толик. «Мне просто удивительно повезло», — прошептал я, боясь, что услышат остальные. «Ну, значит, и в другой раз повезет», — уверенно ответил мальчик. «Эх, Толик, и куда же смотрел твой класс?» — спросил штурман Федя, первым нарушив молчание экипажа. «А что класс?» — загорячился мальчик. «Я им всем покажу, кто такой Толик Слонов. И мальчишкам всем, и всем девчонкам. А то... Ты портишь нам картину успеваемости в целом. Ты думаешь только о себе. А о ком еще думать?» «Браво, Толик! Брависсимо!» Поддержал его Пыпин, ставя, конечно, неправильное ударение в слове «брависсимо». А я подумал, что четвертый класс, в котором учился Толик, не нашел к нему тонкого подхода. Видно, среди его одноклассниц не оказалось подходящей отличницы, сумевший бы взять над Толиком шефство. Тем временем молвил слово сам капитан, решивший подвести итоги нашей откровенной беседы. «Послушай, что я скажу, мальчик, от имени всего экипажа», — озабоченно произнес капитан. «Ты можешь вергнуть и себя, и нас, и других людей неисчислимые беды. Поэтому я, как главный на судне, запрещаю тебе, пока мы не придем в ближайший порт, покидать борт нашего корабля». Пыпин удовлетворенно хихикнул. Он понимал, что решение капитана не понравится избалованному ребенку, и тогда Толика можно будет легко привлечь на свою сторону. И точно на лице мальчика появилась кислая гримаса. «Дяденька капитан, за что?» — захныкал Толик. «В самом деле, за что?» провокационно подхватил Пыпин. «Ребенку уже и поиграть нельзя». «Я море не видел 4 года», — продолжал сетовать Толик. «Это у него присказка такая», — пояснил я всему экипажу. В душе капитана завязалась мучительная борьба. На одной стороне выступала жалость к ребенку, и он стеснялся крутых принятых мер. Достойным противником жалости был служебный долг. Он настойчиво напоминал капитану, что тот несет ответственность за судьбу мальчика и вообще за весь белый свет. «Так и быть, я разрешаю тебе свободу передвижения, но только под присмотром Юнги», — сказал капитан, вытирая вспотевший лоб. Это было мудрое решение. Молодой капитан мужал прямо у нас на глазах. Но, к несчастью, в эти дни у меня выдалось много работы. Мне пришлось 3 совершенно случайно падать за борт и спасаться от морских хищников, которые уже давно, все эти 50 лет, точили на меня свои зубы, шипы, пилы и молоты. Но я каждый раз проявлял исключительную находчивость и выручал себя еще задолго до подхода спасательной шлюпки. Темные хищники не знали, что когда я летел за борт, в воде прежде меня появлялось мое отражение, которое казалось и моложе, и упитаннее, чем сам оригинал. И пока они гонялись за пустым местом, мне удавалось обезоружить их поодиночке. Лишенные средств нападения, хищники унылые оравы тащились за буксиром и умоляли меня на морском языке. «Ванька, отдай оружие! Верни, мы больше не будем, честное слово!» В конце концов, я вернул акулам зубы. Но не прежние смертоносные резцы, а безобидные вставные зубы из пластмассы, чтобы им было чем жевать манную кашу. Потом я отдал остальным хищникам молоты и пилы, взяв у них обещание, что они сейчас же отправятся на ближайшую судоверфь, где строят деревянные баркасы, и наймутся пилить доски и забивать гвозди в обшивку рыбацких лодок. Кроме этого, мне пришлось выполнять и другие обязанности, отведенные юнги на корабле еще со времен парусного флота. Я по неопытности выводил из строя навигационные приборы, продувал по просьбе бывалых матросов на камбузе макароны и выполнял массу другой крайне нужной корабельной работы. И при всем при том еще ухитрялся следить за Толиком и Пыпиным. А у них неуклонно зрел тайный сговор. Занимаясь своей важной работой, я одним глазом наблюдал, как они в обнимку гуляют по моему родному юту, и хулиган шепчет на ухо мальчику обольстительные слова, указывая рукой куда-то за горизонт. Поначалу Толик покачивал головой, не поддаваясь уговорам Пыпина. Но однажды я увидел, как доверчивый мальчик сдался и согласно кивнул. Тогда я немедля путем остроумных умозаключений проник в план, составленный Пыпиным. По коварному замыслу хулигана Толик должен был бежать с буксира, не дожидаясь, пока мы придем в ближайший порт. Разумеется, Толику ничего не стоило взять и просто перенестись в любую точку земного шара. Для этого нужно было только пренебречь запретом взрослых людей, и Пыпин подбил его на этот некрасивый шаг. Но хулиган меньше всего заботился об интересах своего маленького союзника. Он хотел использовать его побег в своих корыстных целях. И придумал для Толика свой способ бегства. «Твой способ, конечно, удобен», — нашептывал, как я догадываюсь, мальчику Пыпин в безлюдном закоулке буксира. «Но какой интерес от такого побега? Он же, тьфу, оскорбительно прост. А ты любишь сложности, и я предлагаю тебе...» Тут он зашептал Толику в ухо что-то такое, чего не смог бы услышать даже человек с безукоризненным воображением. И все же мне каким-то образом удалось то, что непременно бы принесло мировую славу любому сыщику или чтецу мыслей на расстоянии. Я открыл способ, с помощью которого Толик собирался тайно покинуть буксир. По плану, намеченному Пыпиным, заговорщикам следовало сплести из тростника гондолу, а роль воздушного шара — отводилась при этом нашему ничего не подозревающему и мирно летящему за нами баллону. А вскоре у меня в руках оказался документ, подтверждающий мои логические выводы. Подметая палубу, я наткнулся на листок бумаги, подозрительно сложенный вчетверо. Я развернул его, и тотчас мне в глаза бросился следующий огромной важности текст. «Совершенно... секретно. Плант. Первое. Как тайно бежать от Седова. Второе. Надо бежать, а то отправлют домой. Третье. Бежать на воздушном шару, как в одной книжке. Четвертое. Сплести корзину. Пятое. Чур будешь ты, у меня рука болит. Шестое. И вообще, я придумал, с меня хватит. Начальник этого Пыпин. Лукаво посмеиваясь, я надежно спрятал весь тростник, имеющийся на корабле. А вскоре ко мне подошел обеспокоенный Пыпин и спросил. «Ты случайно не нашел чего-нибудь подозрительного?» «Вы имеете в виду вот это? Ваш план?» Я с застенчивой улыбкой вернул Пыпину листок бумаги. «Нас разоблачили!» — воскликнул Пыпин, не скрывая досады. «А я-то думал, куда исчез весь тростник? То было хоть завались, а теперь ни тростинки!» Потерпев неудачу, заговорщики притихли. А вскоре и вовсе произошло нечто невероятное. Пыпин впервые в жизни занялся общественно полезным трудом. Забежав по делам на минутку на ют, я увидел объявление, написанное на корме. «Поликмахерская». А ниже рукой Толика Слонова было приписано «Мужские и женские прически, стрижка и бритье, подправка усов». «Ну и ну», — подивился я и, еще не смея радоваться своей педагогической победе, отправился на клотик, куда меня бывалые матросы послали за кипятком. Забравшись с чайником на клотик, я набрал кипятку и собрался было спуститься вниз, добросил сверху случайный взгляд на океан и увидел, что со всех сторон к корме нашего буксира стекаются киты. И океан прямо-таки кишел ими. Уже казалось, я видел все на свете, но еще никогда не приходилось наблюдать китов в таком неописуемом количестве. «Что бы это значило?» Удивился я, что-то начиная подозревать, но еще не зная, что именно. Спустившись с мачты, я едва не столкнулся с Толиком Слоновым. Мальчик, как угорелый, носился по судну, подавал на ют горячую воду и чистые салфетки. «Заходите, Иван Иванович, мы вас тоже побреем», — пригласил мальчик на бегу. «Спасибо, я бы с удовольствием, да только где это видано, чтобы юнга брил бороду и усы?» — ответил я тоже на бегу. Так мы с ним и бегали. Я по своим морским делам, а он с горячей водой на ют. «Молодцы, ребята, нашли себе занятие, нужное людям», — одобрительно думал я. Только вот невольно пришлось мне заметить одно странное обстоятельство. Мальчик перетаскал на ют ведра горячей воды и горы чистых салфеток, но почему-то, носясь по кораблю, я не встречал ни бритых, ни стриженных. Наконец у меня выдалась свободная секунда. Я откатил на нос корабля целую бочку дифферента и, переводя дух, бросил рассеянный взгляд в океан, только что сплошь покрытый спинами китов, и обнаружил, что его воды вдруг опустели, словно по ним промчался кто-то ужасный и распугал все живое. Лишь вдали, у самой черты горизонта, поспешно удирал последний замешкавшийся голубой кит. А через минуту дела привели меня на ют. Здесь уже все стало по-старому. Вывеску кто-то стер, а Пыпин и Толик сидели, поджав по-турецки ноги, и так двигали руками, будто плели корзину. Когда я вбежал на ют, они почему-то испугались и убрали за спины руки, но я был так поглощен работой, что в моей голове не нашлось ни одной свободной мысли, которая могла бы заняться странным поведением Пыпина и Ка. Каждая из них в это время кропотливо трудилась над полученным от меня заданием. Пока Пыпин и Толик занимались на юте чем-то похожим на плетение, мы, члены экипажа, уверенно вели свой славный буксир по безбрежным, таящим опасности просторам океана, не подозревая, что в это время за нашими спинами назревает новое приключение. Дело в том, что у нас подобрались исключительно отважные моряки, привыкшие смотреть только вперед. «Смотри только вперед! Живи без оглядки!» Таков был девиз нашей команды. Поэтому мы никогда не интересовались тем, что происходило у нас за спиной. Разве что вдруг мне удавалось подсмотреть случайно, мимоходом, на бегу и предотвратить неприятность. На этот раз и я, по причине уже известной занятости, тоже не знал, что творится позади нас. Мы, как и всегда в тихую, ясную погоду, занимались авралом, потому что в любую минуту мог обрушиться ураган небывалой силы. И он в самом деле уже собирался на горизонте, готовясь напасть на беззащитный буксир. И вот тут, за секунду до первого порыва ветра, который должен был известить о начале шторма, над нами промчался воздушный шар. Мы тотчас узнали свой баллон, заполненный бесценным грузом, а из гондолы, сплетенной из китового уса, на нас смотрел, высунувшись чуть ли не по пояс, маленький авантюрист Толик Слонов. Ураган, заметив, что его опередили и что мы уже поглощены совсем другим приключением, отступил, умчался в иные районы низкого давления. Отступающий ветер потащил шар за собой, и вскоре баллоны, гондола с Толиком исчезли за облаками. У меня сейчас же возникло привычное желание сесть на что-нибудь и пуститься в погоню, но в этот момент на бак прибежал расстроенный Пыпин. «Негодный мальчишка!» — кричал хулиган вслед скрывшемуся шару. «Кто тебя научил обманывать старших?» «Вашу руку, Пыпин», — растроганно сказал я. «Как видите, мой личный пример уже приносит свои плоды. Безусловно, это вы подстроили бегство непослушного мальчика. Но и вы же потом поняли, как это нехорошо. И осудили поступок Толика Слонова. От души поздравляю вас с первым шагом к исправлению». «Да при чем тут это?» — ответил Пыпин с досадой. «Просто я не успел залезть в проклятую корзину, как этот негодник отвязал веревку и был таков». «Но где же вы взяли китовый ус для гондолы?» — спросил я, едва скрывая свое разочарование. «Ну, это мы проделали ловко». И Пыпин захохотал. «Мы обрили целое стадо китов. Они-то думали, что я подравниваю усы, а я их целиком. Ножницами хвать-хвать!» Что ж, мне было известно немало бедняк, которые из-за чрезмерного стремления к фронтовству становились жертвой злодея. К этому времени большие добродушные киты уже наверняка обнаружили обман, увидев свое отражение в воде. И сейчас, конечно, обескураженно пускают фонтаны где-нибудь у льдов Антарктиды. Да, усы уже не вернешь. Но пора было позаботиться о беглеце, который мог причинить людям много хлопот, и о похищенном грузе. Члены команды тоже были встревожены этими удивительно совпавшими событиями, но продолжали стойко заниматься своими делами, стараясь не вмешиваться в мои прямые обязанности. Потому что за приключения на любом морском или речном судне непосредственно отвечает один человек — Юнга. «Эй, возьми меня с собой!» — неожиданно попросил Пыпин. «А вам-то зачем теперь это нужно?» — искренне удивился я. «Вы задумали помешать нам с доставкой груза и пока своего добились». «Добиться-то добился, но мне этого мало. В последнее время я решил завладеть вашим дымом», — признался Пыпин. «Да зачем он вам?» — невольно воскликнул я. «Неужели вам все-таки хочется собственноручно доставить его в Туапсе?» «Ты опять за свое? Да как только у тебя повернулся язык такое сказать?» — возмутился Пыпин. «Дым мне понадобится самому и совсем для противоположной цели. Для какой — не скажу. Еще не знаю сам, но думаю, он мне пригодится. Для пакости дым — верное средство. И потом ты забыл, что я еще не сделал Толика своим орудием. А вместе с ним можно натворить столько нехороших дел. Надо только его умно направить». «Это я помню», — сказал я со вздохом. «И потому не возьму». Пыпин приуныл, обескураженно потер свою лысину, но вдруг его осенила какая-то удачная мысль. «Но ты оставить меня не можешь. Совесть тебе не даст», — сказал он. «Ты же обязался меня перевоспитать, не правда ли? Но если я буду далеко, как же у тебя это выйдет? Нет, я должен быть всегда под рукой, чтобы наблюдать твои личные примеры. И вообще, мы с тобой кто? Две стороны одной медали». И, разойдясь, он подмигнул мне. «А то нехорошо вроде выходит. Сам-то уехал тогда за романтикой, а меня бросил на произвол судьбы, оставил катиться по наклонной плоскости, а? Это было не совсем так. Но кое в чем вы все же правы», — признал я, любя справедливость. «Придется прихватить вас с собой, хотя история приключений еще не знала такого случая, чтобы положительный герой возил своего противника за собой. «Итак, поехали!» — закричал довольный Пыпин. «Прежде чем ехать, следует подумать, на чем и куда», — заметил я с невольной улыбкой. «Нам пока неизвестно, куда отправился Толик, а значит, мы не имеем никакого понятия, на чем, как вы выразились, ехать». Пыпин тотчас упал духом, запричитал. «Все, нам его никогда не найти. Я остался ни с чем на старости лет. Позабыт, позаброшен». «Не расстраивайтесь», — успокоил я вновь с невольной улыбкой. «Сейчас мы узнаем, куда отправился Толик, а средство передвижения придумается само собой». Я привел Пыпина в кают-компанию, где на отдельном столике лежали подшивки всех журналов и газет, выходящих в мире. «Садись, Пыпин», — сказал я, указывая на глубокое кожаное кресло, стоявшее напротив меня. «Вы когда-нибудь вдумывались в магию слов? Его где-то видели, он куда-то ушел или поговорил с кем-то по телефону?» «Не вдумывался», — признался Пыпин, оробев. «Так вот, они, эти слова, ключ к каждому поиску», — сказал я. «Правда, к нашей истории сей ключ не имеет никакого отношения. Мы не знаем, где его видели, куда он ушел и с кем говорил по телефону. И говорил ли вообще? Это было всего лишь теоретическое вступление. А сейчас мы с вами просмотрим все номера журналов и газет». «Все эти?» — испугался Пыпин и приподнялся в кресле, собираясь бежать. «Все эти. Сидите, Пыпин. И тут нет ничего страшного. А потом обменяемся мнениями. Нам важно установить, какое необычайное событие могло привлечь внимание Толика Слонова. Так, путем анализа и синтеза, нам удастся выяснить, куда он улетел». «Ну и ну!» — обреченно промолвил Пыпин. «Вперед, Пыпин! Вперед по страницам журналов и газет!» — призвал я хулигана, стараясь влить в него бодрость. «Так ведь я того плохо читаю», — смущенно, но уже немного приободрясь, пояснил Пыпин. «Смелее, Пыпин, смелее. Научиться читать хорошо никогда не поздно», — сказал я. «Да я уж постараюсь», — пообещал хулиган. «Только бы мне найти мальчишку и завладеть вашим дымом». Мы разделили подшивки газет и журналов и углубились в чтение. И изучали прессу в течение нескольких дней и ночей. Постепенно Пыпин начал относиться к делу спустя рукава, стараясь свалить всю работу на мои плечи, и я, несколько раз подняв от подшивки глаза, заставал его спящим. «Пыпин, Пыпин, проснитесь, мы же спешим», — укоризненно говорил я. «Ты ж знаешь, иначе я не могу, чего же обижаться», — возражал Пыпин. Наконец наступил момент, когда он, перевернув страницу газеты, закричал: «Я нашел! Слышь, я нашел! Экспедиция на Северный полюс! Толик как пить дать подался туда! Ха-ха! Это я нашел, а не ты, отличник из школы Юнг! Что, утер я тебе нос? Утер! Ха-ха!» «Во-первых, экспедиция не на Северный полюс, а на Южный. Вы держите газету вверх ногами», — с улыбкой заметил я. «Во-вторых, экспедиция на полюса уже вчерашний день для путешествия. А в-третьих, на нашей планете осталось всего лишь одно белое пятно — пустыня Сахара. А теперь послушайте, что пишут в очень серьезном журнале «Мурзилка». Как известно всем учившимся в свое время на четверке и пятерке в школе, единственным белым пятном, оставшимся на карте Земли, является пустыня Сахара. В прошлом году крупнейший философ Юнга Иван Иванович предложил блестящий проект освоения Сахары. «В то время, — сказал он корреспонденту нашего журнала, — когда в детских садах не хватает песочных площадок, в Сахаре пропадает без дела масса высококачественного песка. Мы превратим величайшую пустыню мира в величайшую песочную площадку для игр, и пусть дети всех континентов резвятся на этой площадке сколько угодно их душе, делают куличи и так далее. Сегодня утром в Сахару отправилась экспедиция, в которую вошли лучшие ученые, архитекторы и художники во главе с известным исследователем Африки майором Стэнли. «Что касается меня, — сказал я, — то, по-моему, это самая важная экспедиция за последнее столетие. И Толик Слонов, несомненно, постарается проникнуть в ее ряды, потому что приключения, которые ждут майора Стэнли и его друзей, сулят много заманчивого». «Ну, я им помешаю!» «Ну, я им помешаю!» — угрожающе произнес Пыпин. «Вот только до них доберусь, я им покажу!» «Не торопитесь!» — заметил я. «Прежде дослушайте сообщение до конца». Как и следовало ожидать, экспедиция тотчас исчезла в песках Сахары. Радиосвязь с майором Стэнли и его друзьями потеряна. Я думаю, это дело рук Толика Слонова. Значит, он уже там. Задумчиво закончил я, закрывая журнал. «Вот тяна!» — пробормотал Пыпин. «Как же теперь его найдешь, если он исчез вместе с этой словом, вместе с ней исчез?» «Пойдем по его следам, поднимайтесь, Пыпин», — призвал я, вставая первым из удобного кресла. «Главное, нам известно, где он оставил свои следы». «На небе, где же еще? Это я и без тебя знаю». «Да на чем туда попадешь?» — пробурчал Пыпин. «А вот мы сейчас посмотрим», — ответил я лукаво. Мы вышли на палубу и посмотрели на небо. Я невольно присвистнул. Оно было высоко-высоко. «Да, в самом деле, на чем? Или как?» — пробормотал я, тотчас потеряв свою самоуверенность. «Вот так-то, мыслитель», — ехидно сказал Пыпин, не упустив возможности позлорадствовать. Но, видно, я родился удивительно везучим. И в этом, наверное, и заключается секрет моей почти фантастической удачи. Вот и сейчас вокруг меня, словно невидимая пчела, закружила очень простая и вместе с тем невероятно остроумная идея. Она добродушно поддразнила меня и в тот самый момент, когда Пыпин решил добавить еще что-то обидное, уселась на мой лоб. И я победно воскликнул. «Теперь я знаю, как нам туда попасть, на небо. А для этого, Пыпин, нам и нужно-то всего ничего. Каждому по горошине и две пары сапог, желательно большого размера». «Ну и ну», — сказал изумленный хулиган. Мы переобулись в кубрике в просторные матросские сапоги с широким раструбом и, прихватив на камбузе две горошины, вышли на палубу. Все это время члены команды вели себя деликатно, не вмешивались в мои дела. Они поняли сразу, что я должен незаметно пропасть, и разом дружно повернулись ко мне спиной. Мои добрые старые товарищи даже не имели права просто попрощаться со мной и пожелать скорейшего успеха, потому что им можно было хватиться меня не раньше, чем через 5-10 минут. «И что же делать теперь?» — спросил непонятливый Пыпин. «Вспомните, что нас держит на земле. Ну, конечно же...» «Любовь ко всяким проказам!» — выскочил Пыпин с ответом. Из-за невежества Пыпина, имевшего по физике твердое 2, нам приходилось терять драгоценное время, но я все же набрался терпения и пояснил. «Почему мы до сих пор не улетели в небо, а вместо этого твердо стоим на земле? Да потому что нас держит за ноги земное притяжение, Пыпин. Гравитация, так сказать. Наши ноги в данном конкретном случае в сапогах. Значит, держит она за сапоги. Наша задача — неожиданно для нее выскочить из сапог, и пока она не опомнилась, не сообразила, что к чему, как можно скорее взвиться вверх, к облакам». «Прямо так и взвиться?» Пыпин был настолько темен, что мне даже стало жалко его. И горько от мысли, что вот до чего дошло мое плохое я. Не прямо, а бросив горошину оземь и используя возникшую при этом силу отдачи. При отсутствии гравитации этого будет достаточно, чтобы взвиться до ближайших облаков. «Ну ты даешь! Ну ты и придумал! Обалдеть!» — с невольным уважением отметил Пыпин. Он впервые за полвека нашей борьбы отозвался обо мне с одобрением. Но словно нарочно я в этот раз не сделал ничего особенного, будто учил его на личном примере, который и примером стыдно назвать. «Такое может придумать любой, если, конечно, прилежно учиться в школе», — возразил я, подавив в себе досаду. «Итак, приготовились. 3, 2, 1, пуск!» Я присел, оттолкнулся от стелек и, ударив одновременно горошиной о палубу буксира, вылетел из сапог в небеса. Пиппин замешкался, но мне удалось в последний момент зацепить его за ворот футболки, и пока самоуверенное многопалое чудище гравитация недоуменно разглядывало наши сапоги, мы медленно поднялись над буксиром и зависли где-то посередине между облаком и верхушками мачт. «Пиппин, бросьте горошину вниз, только быстрее, немедля!» — крикнул я, опасаясь, что гравитация вот-вот обнаружит, что сапоги пустые, протянет свои могучие цепкие лапы и схватит нас за голые пятки, стащит к себе на землю. «А я ее проглотил», — ответил Пиппин. «Ты ж сказал, что в горошине сила». У меня на раздумье уже не оставалось ни секунды. Я выхватил из кармана расческу и швырнул ее вниз. Мне показалось, будто под нами взорвался целый пороховой склад. Нас подбросило так высоко, что не будь в этот день густой облачности, притормозившей наш полет, мы, наверное, вышли бы на орбиту вокруг Земли. Но все кончилось благополучно. Мы отряхнулись, и свободные от притяжения Земли, а потому и совершенно невесомые, зашагали в сторону Африки. Снизу до нас долетели шум тревоги, топоты, возгласы «Люди за бортом!». На буксире обнаружили наше загадочное исчезновение, и капитан приказал отправиться на поиски пропавших.